Откажитесь от обвинений. Определите систему соучастия каждого человека. Руководство рекламного агентства, в котором вы работаете, поручает вам отправиться в Боулдер, чтобы познакомиться с владельцами процветающей компании по производству спортивных товаров Extreme Sport, потенциально важным клиентом вашего работодателя. Вы переходите к презентации и обнаруживаете, что взяли с собой совсем не те раскадровки. Клиент-то тот же, но компания совсем другая. В растерянности вы неуверенно начинаете свою речь. Всего один промах вашей помощницы, которая собирала вас в командировку, подорвал целые недели напряженной работы. Виновник сложившейся ситуации очевиден. Вы обвиняете свою помощницу не только по той причине, что она кажется самой удобной мишенью для вымещения разочарования и не для того, чтобы донести до коллег, что именно она напортачила, а не вы, и таким образом, возможно, спасти свою репутацию. Причина в простоте самой истины. Это была именно ее вина. Как только вы с ней, наконец, обсудите произошедшее, то сможете выбрать один из двух подходов. Вы можете обвинить ее напрямую. Я не знаю, как вы могли такое допустить. Или, если вы не склонны к столь вызывающим высказываниям, а также если вас учили, что обвинять людей бесполезно, можете выразиться несколько иносказательно и чуть менее агрессивно. Давай попробуем справиться лучше в следующий раз. В любом случае, она поймет, что виновата сама. В паутине обвинений. Вопрос вины занимает видное место во многих неудобных разговорах. Именно на нем строится вся беседа вне зависимости от того, в какой форме он поднимается. Кто же играет роль плохиша в наших отношениях? Кто совершил эту ошибку? Кто должен извиняться? Кто имеет право возмущаться? Фокусироваться на поиске виновных – плохая идея. Не потому, что об этом трудно говорить. И не потому, что это может навредить отношениям, причинить боль и вызвать излишнее беспокойство. Многие темы трудны в обсуждении и могут иметь негативные побочные эффекты, но тем не менее о них важно говорить. Сосредотачиваться на поиске виновных – плохая идея, потому что это мешает нам узнать, что на самом деле послужило причиной возникновения проблемы и принять необходимые меры, чтобы исправить ситуацию. А еще потому, что поиски виноватого зачастую оказываются неуместны и приводят к несправедливым результатам. Подобное стремление основано на непонимании причины, из-за которой возникли проблемы между людьми, и на страхе услышать обвинения в свой адрес. Зачастую обвинения только усложняют прямой разговор об оскорбленных чувствах. Но совет «не вини других» — не выход. Прежде всего необходимо понять, что такое вина, что подталкивает нас обвинять друг друга, и как найти подход, который поможет нам приблизиться к нашим целям в рамках неудобного разговора. Этот иной подход и есть понятие соучастия. Разницу между обвинением и соучастием бывает не так легко понять, однако это важно сделать, особенно тем, кто хочет научиться справляться с неудобными разговорами. Чем вина отличается от соучастия? По своей сути, вина связана с осуждением, а соучастие — с пониманием. Вина связана с осуждением и направлена назад. Задавая вопрос «кто виноват?», мы на самом деле задаем целых три вопроса. Во-первых, возникла ли проблема по вине именно этого человека? Послужили ли действия или бездействия вашей помощницы причиной того, что у вас при себе оказались не те раскадровки? Во-вторых, если это так, то как следует оценивать ее действия относительно некоего стандарта? Продемонстрировала ли она свою некомпетентность, неразумность, недобросовестность? И в-третьих, если вы отрицательно оцениваете ее поступок, то как ее стоит наказать? Поругать? Предупредить? Может быть, даже уволить? Словами «это была ваша вина» мы вкратце высказываем свое осуждение и даем ответ на все три вопроса сразу. Мы имеем в виду не только то, что человек сам виноват в случившемся, но и то, что он сделал нечто плохое, за что его следует наказать. Неудивительно, что вина представляет собой настолько тяжелый вопрос, и что мы сразу же пытаемся защитить себя, чувствуя, что нас вот-вот в чем-то обвинят. Обвиняя человека в чем бы то ни было, ожидайте защитной реакции, проявления сильных эмоций. Вас будут перебивать, вы будете спорить о том, что должен делать хороший помощник, любящий супруг или любой разумный человек, а что не должен. Возлагая вину на человека, мы предлагаем ему роль подсудимого, поэтому он и поступает соответствующим образом. Пытается защитить и оправдать себя любым доступным способом. Учитывая, что именно поставлено на карту, не составляет труда понять, почему пляски с уставленными друг на друга пальцами зачастую превращаются в реальную угрозу. Соучастие подразумевает понимание и направлено вперед. С соучастием связан другой набор вопросов, похожий на предыдущий. Первый вопрос заключается вот в чем. Каким образом каждый из нас поучаствовал в создании текущей ситуации? Или сформулируем по-другому. Что именно каждый из нас сделал или не сделал, чтобы попасть в эту передрягу? Второй вопрос звучит так. Определив систему соучастия, как мы можем ее изменить? Что мы можем сделать по мере продвижения вперед? Короче говоря, соучастие идет на пользу, когда наша цель состоит в том, чтобы понять, что произошло на самом деле, и улучшить качество совместной работы в будущем. Как в деловых, так и в личных отношениях нам слишком часто приходится сталкиваться с обвинениями, в то время как на самом деле нам нужны понимание и перемены. В качестве иллюстрации давайте используем историю, которая произошла с компанией Extreme Sport, и рассмотрим два разговора между вами и вашей помощницей, противоположных друг другу по своей сути. Первый разговор строится вокруг обвинения, второй — вокруг соучастия. Вы: я хотел поговорить с вами о своей презентации в Extreme Sport. Вы положили мне не те раскадровки. Я оказался в невероятно неловкой ситуации и выглядел просто ужасно. Дальше так работать просто невозможно. Ассистентка: я понимаю, мне очень жаль, я просто... Что ж, вы, вероятно, и не захотите слушать мои оправдания. Вы: я просто не понимаю, как вы могли такое допустить. Ассистентка: мне правда очень жаль. Вы: я знаю, что вы сделали это ненарочно и что вы сожалеете, но я не хочу, чтобы подобное повторилось в будущем. Вы понимаете, о чем я говорю? Ассистентка: не повторится, я обещаю. Здесь присутствуют все три элемента вины. Вы сами виноваты, я вас осуждаю и негативно оцениваю ваш поступок. И под своими словами я подразумеваю, что так или иначе вы будете наказаны, особенно если подобное произойдет еще раз. Для сравнения, разговор, направленный на выявление степени соучастия каждой стороны, может прозвучать так. Вы: я хотел поговорить с вами о своей презентации в Extreme Sport. Приехав на встречу, я обнаружил в своем портфеле не те материалы. Ассистентка: я понимаю, мне очень жаль. Я ужасно переживаю из-за этого. Вы: я это ценю, мне тоже жаль. Давайте вернемся на несколько шагов назад и подумаем, как это могло произойти. Я подозреваю, что каждый из нас внес свой вклад в возникновение этой проблемы. Как вы считаете, что в этот раз я сделал не так, как обычно? Ассистентка: я не уверена, что именно. Мы работали сразу над тремя проектами, и когда я спросила, какие раскадровки мне нужно для вас упаковать, вы рассердились. Я знаю, что это моя обязанность знать, какие раскадровки вы хотите взять с собой, но иногда, когда наваливается слишком много хлопот, я могу запутаться. Вы: всегда переспрашиваете, если вы не уверены. Но, судя по вашим словам, от меня не всегда легко добиться ответа. Ассистентка: но иногда я и правда побаиваюсь спрашивать. Когда у вас много дел, мне кажется, будто вас лучше не трогать. В тот день вы были раздражены. Я старалась не мешать, потому что не хотела еще больше портить вам настроение. Я планировала еще раз уточнить, какие раскадровки вам нужны, когда вы закончите разговаривать по телефону, но потом мне пришлось бежать в копировальный центр. После того, как вы ушли, я вспомнила, что хотела сделать, но не стала вас тревожить, зная, что вы всегда перепроверяете свой портфель, поэтому и решила, что все будет в порядке. Вы: да, обычно я так и делаю перед отъездом, но на этот раз на меня навалилось столько дел, что я забыл. Думаю, будет лучше для нас обоих, если мы будем лишний раз перепроверять. А я и правда бываю не в настроении. Я знаю, что со мной бывает трудно общаться в такие моменты. Мне нужно поработать над своей терпеливостью и постараться быть менее резким. Но если вы в чем-то не уверены, задавайте вопросы, независимо от того, в каком настроении я нахожусь. Ассистентка. То есть вы хотите, чтобы я задавала вопросы, даже если мне кажется, что этим я могу вывести вас из себя? Вы. Да, хотя я постараюсь быть менее раздражительным. Вы можете это сделать? Ассистентка. Ну, если мы договоримся, мне будет гораздо легче задавать вопросы. Я осознаю, насколько это важно. Вы. При случае вы даже можете ссылаться на то, что мы это обсуждали. Можете сказать, я знаю, что вы испытываете стресс, но вы взяли с меня обещание, что я спрошу вас о... Или просто сказать, эй, вы же обещали перестать вести себя как придурок. Ассистентка смеется. Хорошо, это мне подходит. Вы. Еще было бы неплохо подумать, какую систему можно использовать для отслеживания, что и к какой компании относится. В ходе второго разговора вы с ассистенткой начали определять, в какой степени вы оба поучаствовали в возникновении проблемы, а также то, как именно ваши реакции вписались в общий паттерн. Вы чувствуете беспокойство и давление ввиду предстоящей презентации и иногда слишком резко отвечаете своей помощнице. В такие моменты ей кажется, что вы не хотите ее видеть, поэтому она старается не попадаться вам на глаза. Дела идут наперекосяк одно за другим. Вы раздражаетесь еще больше, а при подготовке к следующей презентации вы перестаете доверять своей ассистентке и сомневаетесь, что на нее можно положиться. Поэтому вы становитесь все резче и неприступнее, что пагубно влияет на качество вашего общения. Количество совершенных ошибок растет, как грибы после дождя. Как только вы разберетесь с системой, которую вы создавали вместе, то сможете увидеть, что конкретно нужно изменить, чтобы избежать попадания в ту же самую ловушку в будущем, или как подправить уже имеющуюся систему. В итоге второй разговор с гораздо большей вероятностью, чем первый, приведет к устойчивым изменениям качества вашей совместной работы. Действительно, первый разговор повышает риск усугубить проблему. Обвинения, скорее всего, сделают только хуже, а не лучше, поскольку одной из характерных черт системы является чувство обескураженности со стороны вашей помощницы от одной только мысли о разговоре с вами и страха, что такой разговор может вас разгневать. Если вы пойдете таким путем, она в конце концов придет к выводу, что с вами невозможно работать, а вы заявите ей, что она бездарна. Соучастие – процесс взаимный и интерактивный. В построении диалога решающее значение имеют направление внимания на то, какой вклад внесли обе стороны, как начальник, так и помощница, и поиск понимания, а не осуждения. Такой подход корректен не только с этичной точки зрения, но и больше гармонирует с действительностью. Как правило, когда в человеческих отношениях что-то идет не так, виноватыми оказываются обе стороны. Конечно, соучастие мы обычно воспринимаем несколько иначе. Одна из распространенных ошибок мышления заключается в том, чтобы целиком возложить вину на одну из сторон, либо на себя, либо, что случается еще чаще, на другого. Но так просто все бывает только во второсортных фильмах. В реальной жизни причинно-следственные отношения почти всегда оказываются гораздо сложнее. Существует система соучастия, и эта система состоит из поступков обеих сторон. Представьте себе противостояние бейсбольного питчера и беттера. Промазав в критической ситуации, беттер может начать оправдываться тем, что он плохо видел в момент удара, что его продолжает беспокоить травма запястья или что он попросту не смог справиться с волнением. Питчер, однако, мог бы объяснить аут так. «Я знал, что он ждет крученый мяч, поэтому решил подать высокий фастбол». Или так. «Я был в ударе. Я знал, что он у меня в руках еще до того, как он добежал до домашней базы». Кто же прав, беттер или питчер? Конечно же, оба. По крайней мере, частично. Независимо от того, посылает ли беттер мяч в аут или выполняет хоумран, и то, и другое будет результатом взаимодействия между ним и питчером. В зависимости от того, какая точка зрения вам ближе, вы можете сконцентрировать внимание на действиях одной или другой стороны. Но на полученный результат в любом случае повлияли оба человека. То же самое происходит и в неудобных разговорах. В основании практически любой ситуации, которая приводит к серьезному разговору, лежит система соучастия, за исключением крайних случаев, таких как жестокое обращение с детьми. Сосредоточение внимания только на одном из участников мешает распознать эту систему и скорее затуманивает взгляд. Цена фрейма обвинений. Бывают ситуации, когда поиск виноватых не только важен, но и необходим. Наша правовая система, как уголовная, так и гражданская, создана для того, чтобы выявлять и наказывать виновных. Публичное обвинение человека, вопреки четко сформулированным правовым или моральным нормам, говорит людям о том, чего от них ожидают, и позволяет обществу вершить правосудие. Когда обвинение является целью, страдает понимание. Но даже в ситуациях, требующих четкого выявления виновного, издержек не избежать. Как только появляется призрак наказания, юридического или иного, становится все труднее узнать правду о произошедшем. Понятно, что люди менее откровенны, менее открыты, менее склонны извиняться. Например, после автомобильной аварии производитель авто в ожидании, что ему предъявят иск, может отказаться от доработки системы безопасности, опасаясь, что это будет выглядеть как признание своей ошибки и того факта, что улучшение следовало внести до аварии. Комиссии по установлению истины зачастую создают из-за подобного компромисса между поиском виновного и получением понимания того, что произошло на самом деле. Комиссия по установлению истины предлагает помилование в обмен на честность. В Южной Африке, например, вряд ли бы сейчас знали так много о былых злодеяниях в рамках системы апартеида, если бы уголовные расследования и судебные процессы были единственными средствами поиска. Апартеид – политика расовой сегрегации, проводившаяся в ЮАР с 1948 по 1994 год, характеризуется жестоким ущемлением прав людей негроидной расы. Сосредоточение внимания на поиске виноватых мешает решению проблем. Кто виноват, когда пропадает собака? Тот, кто открыл калитку, или тот, кто не успел схватить ее за ошейник? Стоит ли нам спорить об этом или лучше отправиться на поиски собаки? Когда ванна переполняется и затапливает гостиную квартиры этажом ниже, должны ли мы винить забывчивого купальщика? Или супругу, которая попросила его спуститься вниз? Производитель, который спроектировал слишком узкое сливное отверстие? Сантехник, который забыл об этом упомянуть? Ответ на вопрос, кто внес свой вклад в возникновение этой проблемы, заключается во всем ранее сказанном. Если ваша настоящая цель — найти собаку, починить потолок и предотвратить подобные инциденты в будущем, сосредоточение внимания на поиске виноватого — пустая трата времени. Это не поможет вам понять проблему, оглядываясь назад, и исправить ее, двигаясь вперед. Обвинения не позволяют распознать неправильную систему. Даже если наказание кажется подходящим, оно не поможет выяснить, что на самом деле пошло не так и почему. Вице-президент компании Commodity Corporation настаивал на строительстве нового промышленного предприятия для увеличения прибыли. Однако это не только не помогло увеличить прибыль, но и вызвало рост предложения на рынке, что фактически привело к снижению прибыли. Изначально во время принятия решения о строительстве завода несколько человек в частном порядке предсказывали такой исход, но ничего не говорили. Вице-президент был уволен, а на его место пришел новый стратегический планировщик. Устранив человека, который принял неправильное решение, и заменив его тем, кто был лучше него, руководство сочло, что проблема решена. Но несмотря на то, что компания заменила одну деталь системы соучастия, она не смогла взглянуть на нее целиком. Почему молчали те, кто предсказывал неудачу? Были ли какие-то скрытые стимулы, которые этому способствовали? Какие структуры, стратегии и процессы по-прежнему позволяют принимать неверные решения и что потребуется для их изменения? Удаление одного из игроков бывает оправдано. Но если делать это вместо того, чтобы тщательно изучить более крупную систему соучастия, зачастую приходится заплатить довольно высокую цену. Преимущество от понимания системы соучастия. В целом, использование фрейма обвинений затрудняет общение, в то время как понимание системы соучастия делает неудобный разговор легче и продуктивнее. Вопрос о соучастии поднимать легче. Джозеф руководит зарубежным офисом многонациональной корпорации. Его самое большое разочарование связано с нежеланием или неспособностью руководителей из штаб-квартиры эффективно общаться. Джозеф узнает об изменениях в регламенте организации только после того, как они внедрены, и зачастую от клиентов, или, как произошло однажды, из газеты, которые рассказывают ему о работе его собственной фирмы в его регионе. Джозеф решает поднять этот вопрос во время совещания в главном офисе. Перед этим один из менеджеров Джозефа указал на его собственную роль в возникновении этой проблемы. Джозеф установил компьютерную систему, несовместимую с той, что установлена в штаб-квартире. А еще он слишком редко проявляет инициативу и не задает те вопросы, которые ему, вероятно, следовало бы задавать. К сожалению, вместо того, чтобы задуматься о своем собственном вкладе как части системы, Джозеф попадает во фрейм обвинений и начинает сомневаться, действительно ли вина лежит на нем, а не на штаб-квартире. В конце концов, он решает не поднимать этот вопрос, и его разочарование продолжается. Фрейм обвинений — тяжелое бремя. Вы должны чувствовать уверенность в том, что виноват кто-то другой, а не вы, чтобы оправдать постановку вопроса. А поскольку, как мы уже говорили, соучастие выражается в различных формах, скорее всего, в конечном итоге вы не сможете поднять тот самый важный вопрос. Это будет обидно, потому что тогда вы не сможете понять, почему общение между вами не складывается как надо и каким образом его можно улучшить. Соучастие способствует обучению и переменам. Представьте себе супружескую пару, в которой жена изменяет мужу. Обвинения летят, как только поднимается вопрос о виновности. После долгих мучений муж решает сохранить брак при условии, что подобное никогда больше не повторится. Здесь решение очевидно, но что каждая сторона извлекла из этого опыта? Какой бы односторонней ни казалась эта интрижка, раскаяние необходимо с обеих сторон. До тех пор, пока система соучастия не будет определена, проблемы и паттерны поведения в браке, которые привели к измене, будут продолжать вызывать трудности. Необходимо задать несколько вопросов. Прислушивается ли муж к своей жене? Задерживается ли он на работе допоздна? Не чувствует ли его жена себя грустной, одинокой, нежеланной? Если так, то почему? И чтобы понять эту систему, супружеская пара должна ответить еще на один вопрос. Если муж не прислушивается к своей жене, то что она сама делает, что к этому приводит? Что такого она говорит или делает, что заставляет его замолчать и удалиться? Она работает каждые выходные или уходит, когда расстроена? Как складываются их отношения? Если необходимо понять и устранить факторы, поспособствовавшие ее неверности, эти вопросы следует тщательно изучить. Нужно четко определить систему соучастия. Три заблуждения о системе соучастия. Три распространенных заблуждения могут помешать людям до конца понять концепцию соучастия и извлечь из нее пользу. Заблуждение номер один. Я должен сосредоточиться только на собственном вкладе. Совет о необходимости изучить систему соучастия, которая привела вас к проблеме, иногда слышат так. Нужно игнорировать вклад другого человека и сосредоточиться на своем собственном. Это ошибка. Определение своего вклада никоим образом не отрицает важность вклада второй стороны. Вам обоим понадобилось время, чтобы вляпаться в эту историю. Вероятно, вам обоим потребуется время, чтобы выбраться из нее. Признание того, что каждый человек, вовлеченный в ту или иную ситуацию, внес свой вклад в возникновение проблемы, не означает, что вина распределяется между ними в равной степени. Возможно, на вас лежит лишь 5% ответственности, а может, все 95%. Это все равно совместный вклад. Конечно, дать количественную оценку степени участия нелегко, и в большинстве случаев это делать не очень полезно. Нашей целью должно быть не правильное распределение процентов, а понимание. Заблуждение номер два. Отбросить обвинение значит отбросить свои чувства. Стремление понять систему соучастия вместо того, чтобы сосредотачиваться на обвинениях, не означает отказа от сильных эмоций. Как раз наоборот. Очень важно поделиться своими чувствами в тот момент, когда вы и другие участники конфликта пытаетесь разобраться, в какой степени каждый из вас виноват. Действительно, сам порыв кого-то обвинить зачастую возникает из-за того, что человека обуревают сильные эмоции, которые он никак не выражает. Узнав об измене жены, вы, возможно, захотите сказать: «Это ты виновата в том, что наш брак теперь разрушен. Как ты могла сделать нечто настолько глупое и обидное?» Здесь вы сосредотачиваетесь на обвинении, как на посреднике своих чувств. Если говорить о своих чувствах более прямолинейно: «Я просто опустошен из-за того, что ты сделала», или «Я потерял всякое доверие к тебе», то можно и правда устоять перед импульсом к обвинению. Со временем вы сможете общаться с большим комфортом с точки зрения соучастия и достигать гораздо более впечатляющих результатов. Если вы поймали себя на том, что вас не покидает желание обвинить другого человека или заставить его признать свою неправоту, возможно, вам станет немного легче, если вы зададите себе вопросы: «Какие чувства у меня не получается выразить? Признал ли он мои чувства?» По мере изучения такого подхода, возможно, вы обнаружите, что естественным образом перешли от фрейма обвинения к фрейму соучастия. Вы можете даже осознать, что на самом деле вы ищете понимание и признание. Вы хотите услышать не «это я виноват», а скорее «я понимаю, что причинил тебе боль, и мне очень жаль». Первая фраза содержит в себе суждение, а вторая — понимание. Заблуждение номер три. Изучать степень соучастия каждой стороны значит обвинять жертву. Обвиняя жертву, человек предполагает, что она сама виновата, что она это заслужила или даже сама захотела быть жертвой. Зачастую это кажется ужасно несправедливым и болезненным как для самой жертвы, так и для окружающих. Изучение системы соучастия не предполагает какого-либо рода обвинений. Представьте себе, что вас ограбили, когда вы одни шли по темной улице поздно вечером. Обвинение спрашивает: «Вы что-то сделали не так? Вы нарушили закон? Вы поступили безнравственно? Стоит ли вас наказывать?» Ответ на все эти вопросы — нет. Вы не сделали ничего плохого, вы не заслужили того, чтобы вас ограбили. В том, что вас ограбили, совершенно нет вашей вины. Соучастие задает другой набор вопросов. Оно спрашивает: «Что я сделал такого, что помогло спровоцировать подобную ситуацию?» Вы можете найти соучастие даже в ситуациях, когда на вас нет никакой вины, ведь вы не грабили самого себя. «В чем же моя вина?» — спросите вы. В том, что вы решили прогуляться ночью в одиночестве. Если бы вы были где-то в другом месте, если бы вы были не одни, вас бы вряд ли решили ограбить. Если мы захотим обязательно кого-нибудь наказать за произошедшее, то это будет грабитель. Если мы захотим помочь вам почувствовать свою силу в этом мире, то будем подталкивать вас к тому, чтобы вы задумались над своей долей участия. Возможно, вы не в состоянии изменить отношения других людей, зато вы можете изменить свое собственное. В своей автобиографии «Долгий путь к свободе» Нельсон Мандела приводит пример того, как люди, ставшие жертвами, все равно порой стремятся понять, каков их собственный вклад в возникновение проблем. Нельсон Мандела, южноафриканский государственный и политический деятель, один из главных борцов с апартеидом, в 1993 году был удостоен Нобелевской премии мира. Он описывает, как он узнал об этом от африканца. Преподобный Андре Шефер был проповедником голландской реформаторской церкви Африки. Он обладал своеобразным чувством юмора и любил подшучивать над нами. «Знаете», — говорил он, — «белому человеку в этой стране гораздо труднее, чем черному. Когда возникает проблема, мы, белые, вынуждены искать решение. Но всякий раз, когда у вас, черных, возникают проблемы, у вас находится оправдание. Вы можете просто сказать «ингабилунгу» — выражение на языке хоса, которое означает «это все белые виноваты». Он говорил, что мы всегда готовы свалить все свои беды на белых. Этим он хотел сказать, что мы должны почаще заглядывать внутрь себя и брать на себя ответственность за свои поступки. И я с этим искренне согласен. Мандела не считает, что чернокожие виноваты в том, в каком положении они оказались. Однако, по его мнению, они должны искать, в чем заключается их вклад, и брать на себя ответственность за решение имеющихся в Южной Африке проблем, если страна хочет успешно продвигаться вперед. Определив, что делаете именно вы для сохранения сложившейся ситуации, вы узнаете, каким образом вы можете повлиять на систему, просто изменив свое собственное поведение. Определяя свою долю, четыре примера скрытого соучастия. Концепция соучастия имеет смысл. Вероятно, думаете вы. Тем не менее, размышляя о своей самой насущной проблеме, вы озадачены. В этой конкретной ситуации я просто не вижу, какой вклад я вношу. Определить свой собственный вклад со временем становится легче. Но не будет лишним познакомиться с четырьмя распространенными видами соучастия, которые мы часто не замечаем. Первый — избегание. Один из самых распространенных видов соучастия и один из самых простых, которые легко упустить из виду, это обыкновенное избегание. Вы позволяете ситуации бесконтрольно развиваться и усложняться, не уделяя ей должного внимания. Возможно, ваш бывший муж постоянно опаздывает, забирая ваших детей в течение последних 2 лет, но вы никогда не говорили ему, что считаете подобное поведение проблемой. Возможно, ваша начальница, сама того не замечая, топчет вашу самооценку с тех самых пор, как вы устроились на работу 4 года назад, но вы предпочитаете не делиться с ней своими мыслями о том, как это на вас влияет. Один из менеджеров вашего магазина заслуживает предупреждения или даже увольнения за то, что он совершенно не справляется со своими обязанностями. Однако в его личном деле за последние годы одни лишь удовлетворительные отзывы о работе. Почему? Отчасти потому, что вы ленились записывать все его промахи, но главным образом из-за того, что ни вы, ни другие супервайзеры не хотели ввязываться в неудобный разговор с этим любителем поспорить. А еще потому, что менеджеры в вашей компании терпят и считают нормой избегать подобных бесед. Особенно проблематичной формой избегания являются жалобы третьим лицам, а не тому человеку, который вас расстроил. Так вы выпускаете пары, начинаете лучше себя чувствовать, но при этом вы вмешиваете постороннего человека, который не может никак помочь в решении вашей проблемы. Он не сможет поговорить за вас, а если попытается, то второй участник конфликта поймет, что проблема настолько ужасна, что вы не в состоянии обсудить ее с ним лично. С другой стороны, если он будет молчать, то в его распоряжении будет лишь ваша версия истории, необъективное и неполное. Мы не имеем в виду, что искать совета у друга о том, как вести неудобные разговоры, это неправильно. Мы лишь хотим сказать, что если вы посоветовались с другом, то вам придется сообщить ему о том, как прошел разговор и как изменились ваши чувства, чтобы он имел полное представление о произошедшем. Второй. Неприступность. Если вы не будете вовремя поднимать волнующие вас вопросы на обсуждении, ваш стиль общения может показаться отталкивающим для окружающих. Ваш вклад заключается в том, что вы проявляете свою незаинтересованность, непредсказуемость, вспыльчивость, недружелюбность, сверхчувствительность и любите выносить суждения о людях, искать виновных и спорить по поводу и без. В данном случае не так важно, такой ли вы на самом деле человек, или, возможно, вы намеренно оставляете подобное впечатление о себе. Если у человека после общения с вами сложится такое мнение, Он вряд ли станет обсуждать с вами что-то в будущем, и этот итог станет частью системы избегания. Третий. Культурные противоречия. Противоречия возникают из-за простой разницы в происхождении, предпочтениях, стиле общения или представлениях о том, как должны развиваться отношения. Тоби и Энган женаты уже около 4 месяцев. Их ссоры начали складываться в привычку. Обычно именно Тоби начинает разговоры о том, кто больше занимается домашним хозяйством. Почему Энган не заступилась за него во время его спора с тещей, стоит ли потратить годовую премию или лучше положить ее на сберегательный счет? Когда ситуация слишком накаляется, Энган заканчивает спор словами. «Послушай, я просто не хочу это обсуждать прямо сейчас» и уходит. Когда Энган замолкает или выходит из комнаты, Тоби остается в одиночестве. Его одолевает чувство, будто его бросили решать проблемы, возникшие в их отношениях. Он жалуется друзьям, что Энган не в состоянии справиться с чувствами своими или моими. Она уходит в отрицание, как только ее расстраивает какая-нибудь мелочь. Тоби все больше расстраивается из-за того, что им не удается принимать трудные решения или просто выплеснуть свои эмоции. Тем временем Энган изливает душу своей сестре. Тоби буквально не дает мне продохнуть. Все на свете кажется ему чем-то чрезвычайным и требует обсуждения здесь и сейчас. Его не волнует мое мнение и вообще, есть ли у меня время на то, чтобы это обсуждать. Он хотел выяснить, откуда взялась разница в $3 на нашем расчетном счете в ночь перед моим важным выступлением перед советом директоров. Он постоянно раздувает из мухи слона, и нам приходится обсуждать эти ничтожные проблемы часами. Когда Тоби и Энган наконец открыто обсуждают, что происходит, то понимают, что их жизненный опыт стал причиной противоречий, возникших между ними в последнее время. У матери Тоби были проблемы с алкоголем, постепенно обострявшиеся по мере его взросления. Тоби был единственным членом семьи, готовым открыто говорить о происходящем. Его отец и сестры начинали все отрицать, делая вид, что ничего не случилось, и игнорируя непредсказуемое поведение матери, без сомнения подсознательно цепляясь за надежду, что все как-нибудь само наладится. Но ничего не наладилось. Возможно, как следствие, у Тоби возникла глубокая убежденность, что непосредственная постановка и решение проблем являются залогом сохранения его отношений с Энган. В семье Энган все было совсем иначе. Ее брат страдает слабоумием, и жизнь всей семьи вращалась вокруг его расписания и потребностей. Хотя Энган очень его любила, иногда ей требовалась передышка от постоянных эмоциональных потрясений, беспокойств, кризисов и забот, которые возникали вокруг него. Она научилась не реагировать слишком резко на потенциальные проблемы и упорно трудилась над тем, чтобы установить необходимую дистанцию в атмосфере эмоционального напряжения, которая царила в ее семье. Реакция Тоби на их разногласия нарушает это тщательно выстроенное пространство. Мы видим, как столкновение двух мировоззрений создает систему взаимодействия, в которой Тоби говорит, а Энган уходит. Оперируя фреймом обвинений, Тоби пришел к выводу, что трудности в их отношениях возникли по вине Энган, потому что она уходит в отрицание и не может совладать с чувствами. Энган решила, что виноват Тоби, потому что он слишком остро на все реагирует и не дает ей продохнуть. Перейдя к фрейму соучастия, пара смогла собрать воедино все те элементы системы, которые приводили их к ссорам, и поговорить о том, как со всем этим справиться. Только тогда связь между ними стала налаживаться. Тоби и Энган повезло, что они вовремя сообразили, в какой точке сталкиваются их мировоззрения, и исправили ситуацию. Если этого не сделать, может разразиться катастрофа. На самом деле, если относиться к вопросу столкновения мировоззрений как к вопросу о правильном и неправильном, это может привести к завершению отношений. Определяем систему соучастия. Тоби волнуется, что проблема может усугубиться. Ему хочется это обсудить. Энган уходит. Тоби чувствует себя одиноким, провоцирует ссору, чтобы наладить связь. Энган в очередной раз убеждается, что Тоби делает из мухи слона. Затем она отключается от разговора. В начале отношений влюбленность мешает партнерам увидеть друг в друге недостатки. Позже, когда отношения становятся глубже, каждый из них замечает незначительные раздражающие черты в том, как партнер совершает то или иное действие, но его это пока не беспокоит. Мы предполагаем, что со временем, по мере наблюдения за нами, партнер научится проявлять свои чувства, быть более спонтанным или начнет больше беспокоиться о том, чтобы укладываться в семейный бюджет. Проблема в том, что ничего не меняется, потому что обе стороны ждут, пока изменится другой. Мы начинаем задаваться вопросом: неужели он недостаточно любит меня и поэтому не хочет поступать так, как надо? Любит ли он меня вообще? До тех пор, пока каждый из нас будет воспринимать этот вопрос как противостояние правильного и неправильного, а не как культурное противоречие, мы так и не научимся избегать крушения поезда. Напротив, успешные отношения, будь то в личной жизни или с коллегами по работе, строятся на осознании того, что на перекрестках некого винить. Люди просто разные. Если мы надеемся провести длительный период времени с одним и тем же человеком, иногда нам придется идти на взаимные уступки. Четвертый. Проблемы с распределением ролей. Четвертый вид соучастия, который трудно распознать, включает в себя предположения, зачастую неосознанные, о своей роли в той или иной ситуации. Если они отличаются от предположений окружающих, между вами могут возникнуть противоречия, например, как у Тоби и Энган. Но предположения о распределении ролей могут вызывать трудности даже тогда, когда они совпадают. Все члены семьи Джорджа, например, знали свои роли в однообразных семейных отношениях. Семилетний Джордж обычно делал что-нибудь раздражающее, например, стучал ложкой по собачьей миске. В итоге его мать говорила мужу: «Неужели ты не можешь заставить его прекратить?» После чего отец Джорджа кричал: «Хватит!» Джордж подпрыгивал и иногда даже плакал, а его мама поворачивалась к мужу и говорила: «Ну, кричать было не обязательно». Отец вздыхал и возвращался к чтению газеты, а через несколько минут Джордж находил другой раздражающий способ привлечь к себе внимание, и картина повторялась. Хотя никто из членов семьи особо не любил подобное стечение обстоятельств, оно помогало им установить эмоциональную связь. Очевидно, что эта форма связи, борьба за проявление любви, имеет свои границы. И все же эти и многие другие далеко не идеальные формы отношений удивительно распространены как дома, так и на рабочем месте. Почему? Во-первых, потому что, несмотря на присущие проблемы, придерживаться знакомого паттерна очень удобно, ведь тогда члены группы следят за тем, чтобы каждый человек играл свою роль. Во-вторых, потому что для изменения системы соучастия требуется больше, чем просто ее выявить и признать ее границы. Людям, вовлеченным в этот процесс, придется поискать другой способ получения тех же самых преимуществ, которые предлагает старая система. Джордж и его родители должны найти более удачные способы продемонстрировать свою привязанность друг к другу и поддерживать близость. И для этого, вероятно, придется потрудиться во время разговоров о чувствах и об идентичности. В рамках организации этим объясняется, почему людям бывает трудно изменить стиль взаимодействия на рабочем месте, даже когда они видят, насколько их ограничивают привычные предубеждения о распределении ролей, как, например, лидеры выбирают стратегию, а подчиненные воплощают ее в жизнь. Чтобы добиться ощутимых изменений, людям нужна как альтернативная модель поведения, которая всем покажется лучшей, так и навыки, чтобы эта модель начала работать, по крайней мере, настолько же хорошо, как и действующий подход. Два инструмента для выявления соучастия. Если вы все еще не научились распознавать свой вклад в появление проблемы, попробуйте один из следующих двух подходов. Смена ролей. Задайте себе вопрос: каким мой вклад видят другие люди? Представьте, что вы — это не вы, и ответьте на вопрос от первого лица, используя такие местоимения, как «я» и «мой». Взглянув на себя чужими глазами, вы сможете понять, что именно вы делаете, чтобы подпитать систему. Взгляд стороннего наблюдателя. Сделайте шаг назад и посмотрите на проблему с точки зрения незаинтересованного наблюдателя. Представьте себе, что вы являетесь консультантом, который призван помочь людям понять, почему они оказались в тупике. Как бы вы описали в нейтральном, непредвзятом ключе вклад каждой из сторон? Если у вас не получается поставить себя на место другого человека, попросите друга попробовать сделать это за вас. Если его идея вас удивит, не стоит тут же ее отвергать. Лучше представьте себе, что он прав. Спросите, как это могло произойти и что бы это значило. Переход от обвинений к соучастию. Пример. Переход от позиции обвинения к позиции соучастия происходит не в одночасье. Для этого потребуется ваш упорный труд и настойчивость. Вы будете то и дело снова соскальзывать на позицию обвинения, и тогда вам придется постоянно корректировать свой курс. Сидни узнала об этом, когда стала руководителем группы инженеров, которые проводили консультации в Бразилии. Она оказалась единственной женщиной на этом проекте, да еще и на 15 лет младше своих коллег. Один из членов команды, Мигель, враждебнее всех воспринял тот факт, что именно она возглавила их группу. Тогда она решила завоевать его расположение, поручив ему поработать вместе с ней над рядом задач. Вдвоем они успешно выполнили несколько заданий, и каждый из них удостоверился в стиле работы и компетентности другого. И вот однажды вечером, работая за ужином в ресторане отеля, Мигель решил сменить вектор развития их отношений. «Ты такая красивая», — сказал Мигель Сидни. «А мы так далеко от дома». Он наклонился через стол и погладил ее по волосам. Сидни почувствовала себя неловко и предложила вернуться к нашим цифрам. Она старалась не встречаться с ним взглядом и постаралась побыстрее закончить дела. Мигель продолжал вести себя провокационно еще несколько дней. Он вставал близко к Сидни, уделял ей гораздо больше внимания, чем другим членам команды, искал ее при каждом удобном случае. Хотя он и не предлагал напрямую перейти к чему-то большему, Сидни задавалась вопросом, хочет ли он этого. Поначалу, как и многие поступили бы на ее месте, Сидни скатилась к обвинениям. Поведение Мигеля показалось ей неуместным, а она сама чувствовала себя его жертвой. Но вместе с обвинением ее посетили и сомнения. Едва Сидни набиралась смелости сказать Мигелю, что он ведет себя неподобающим образом, она начинала беспокоиться, что слишком остро реагирует или неправильно понимает его действия. Возможно, дело было попросту в культурных различиях. Сидни также опасалась, что, обвинив Мигеля, она все испортит. «Ситуация, конечно, неприятная, но с ней вполне можно справиться», — подумала она. «Если я скажу Мигелю, что он ведет себя неправильно, он может взорваться, разрушить команду или сделать то, что поставит под угрозу весь проект. А этот проект для меня на первом месте». Продолжая придерживаться позиции обвинения, Сидни продолжала считать, что поднять этот вопрос — неимоверно рисковая затея. Определите систему соучастия. Первый шаг, который стоит сделать для того, чтобы уйти из позиции обвинения, это переориентировать свое мышление и уделить внимание самой ситуации. Можете начать с диагностики системы и выяснить, какой вклад в создание проблемы внесла каждая из сторон. Некоторые люди склонны сосредотачиваться на чужом вкладе, отчего им становится труднее разглядеть свой собственный. Превратившись в оборотней, мы начинаем считать себя невинными жертвами. Когда что-то идет не так, виноват всегда кто угодно, но не мы. А кто-то склонен к противоположной тенденции. Все мы слишком хорошо осознаем негативные последствия своих собственных действий. В свете этого чужой вклад кажется чем-то незначительным. Человек-губка склонен взваливать на себя ответственность за все на свете. Осознав свою предрасположенность, вы сможете попытаться ее побороть и понять, что каждый человек вносит свой вклад. Чтобы понять систему соучастия, нужно понять все ее составляющие. Поставьте себя на место Сидни и давайте разберем ситуацию подробно. Какой вклад привносит он? Вклад Мигеля относительно легко разглядеть. Он выражает романтическую привязанность, но не может толком прояснить свои намерения и показать степень своего интереса. Он предпочитает находиться рядом с Сидни, тратить больше времени и энергии на разговоры с ней, чем с другими своими коллегами, чтобы намекнуть на влюбленность. Он решает, сознательно или бессознательно, игнорировать невербальные сигналы, которые посылает ему Сидни. Она меняет тему разговора. Она меняет план распределения штатных должностей. Она отодвигается. Он идет за ней следом. Он решил не интересоваться, как она относится к происходящему. Мигель может знать или не знать о том, сколько неудобства он доставляет Сидни. Его действия могут порицаться, а могут и нет. И наказывать его будет уместно, а может и не будет. Но это уже другие вопросы, не связанные с соучастием. Здесь важнее, что это часть головоломки, которая исходит от Мигеля. Какой вклад вношу я? Вклад Сидни становится заметен, как только мы выходим за рамки обвинительной позиции. Она уделила особое внимание замечаниям Мигеля о составе команды и постаралась изо всех сил с ним сработаться. Возможно, он воспринял это как проявление интереса с ее стороны. Сидни боялась сказать Мигелю, по крайней мере напрямую, что она чувствует себя неловко. Независимо от того, насколько оправданы и понятны действия Сидни, именно эти действия с одной стороны и ее бездействие с другой способствовали возникновению нынешней ситуации. Они объясняют, почему Мигель продолжает себя так вести. Опишите вклад каждой стороны. «Мой вклад» уделила М особое внимание в самом начале. Изо всех сил старалась, когда работала с ним в паре. Не говорила ему, что мне неловко. Его вклад. Говорит мне, что влюблен, хочет проводить время наедине и так далее. Не совсем ясно, каковы его намерения. Не понимает, либо игнорирует сигналы, которые я ему посылаю. Не спрашивает меня, как я отношусь к его предложениям. Кто еще вовлечен в ситуацию? Зачастую на систему влияют и другие важные факторы. Например, в случае с Тоби и Энн Ганн важную роль сыграли их семьи. В случае с Сидни их с Мигелем коллеги могли непреднамеренно поощрять его поведение или упускать возможность помочь девушке. Изучая систему соучастия, подумайте, могут ли третьи лица вносить весомый вклад в развитие ситуации. Берите на себя ответственность за свой вклад с самого начала. Поднять вопрос о соучастии во время самого разговора может быть на удивление легко. Добиться того, чтобы человек перешел от обвинений к соучастию, может оказаться гораздо труднее. Если вы хотите донести до собеседника, что вы не намерены искать виноватых, лучший способ — признать свой собственный вклад в самом начале разговора. Например, Сидни может сказать Мигелю: «Прости, что не подняла этот вопрос раньше, до того, как он приобрел такую важность для меня. Я понимаю, что, организовав нашу совместную работу в начале проекта, я, возможно, послала сбивающий с толку сигнал, хотя все, что я хотела, это улучшить наши рабочие отношения. А как ты отреагировал?» Еще она могла бы спросить: «Может быть, и какие-то другие мои поступки выглядели двусмысленно или давали понять, что я хочу чего-то большего?» Сидни смогла бы узнать важную информацию о том, какой вклад внесла она сама, а также подготовить почву для обсуждения вклада Мигеля. Возможно, вы опасаетесь, что, признав свой вклад первым, вы окажетесь в уязвимом положении до конца разговора. Что делать, если собеседник продолжает фокусироваться на обвинении, если он более чем счастлив признать ваш вклад в возникновение проблемы? По сути говоря, «Я согласен, что это ваша вина», а затем настаивает на том, что он ничего не сделал. Это очень важная проблема, особенно если вы склонны поглощать конфликты как человек-губка. Признание своего вклада — это риск, но его непризнание также сопряжено с риском. Если Сидни сразу начнет акцентировать внимание на вкладе Мигеля, то он, скорее всего, займет оборонительную позицию и будет считать, что разговор совершенно несправедливо приобрел односторонний характер. Вместо того, чтобы признать свой вклад, Мигель может постараться отвлечь от него внимание, используя самый простой способ – указать на роль Сидни в сложившейся ситуации. После того, как вы примете на себя ответственность за свое участие в конфликте, собеседник не сможет использовать это в свою защиту и избежать обсуждения собственного вклада. Если вы чувствуете, что центр внимания каким-то образом сместился только на вас, можно сказать вот что. Рассматривать только мой вклад не совсем правильно. Я вижу ситуацию несколько иначе. Мне кажется, стоит взглянуть повнимательнее на нас обоих. Может быть, какие-то из моих действий мешают тебе приглядеться к своим? Помогите собеседнику распознать свой вклад. Помимо того, чтобы взять на себя ответственность за свой вклад, вы можете сделать еще кое-что, чтобы помочь ему разглядеть свой. Ясно излагайте свои наблюдения и рассуждения. Чтобы убедиться, что вы работаете с одинаковой информацией и понимаете, как каждый из вас ее интерпретирует, перескажите максимально подробно, насколько вы только сможете вспомнить, какие именно действия или слова собеседника вызвали вашу реакцию. Например, Сидни могла бы сказать: «Когда ты гладил меня по голове или предлагал уединиться на пляже, меня смутило то, как ты представляешь себе будущее наших отношений. И я начала волноваться, что у меня возникнут реальные проблемы, если тебе захочется романтики». А Тоби мог бы сказать: «Энган, когда ты вчера вечером ушла из дома в разгар нашей ссоры, я почувствовал себя брошенным и злым. Думаю, именно поэтому я и сцепился с тобой сегодня утром из-за апельсинового сока. Мне было необходимо заново установить с тобой связь, пускай и в такой форме». Проговорив, что вызвало у вас такую бурную реакцию, вы начнете понимать действия и реакции, из которых и состоит система соучастия. Уточните, каких изменений вы ждете от собеседника. Вы должны не только объяснить свою реакцию, но и быть заранее готовым сказать, каких перемен вы ожидаете от человека в будущем, и объяснить, как это поможет вам изменить свое поведение. Муж, который хочет возродить отношения со своей неверной женой, может сказать: «Впредь я хочу лучше прислушиваться к тебе и твоим просьбам, а не отступать и уходить в себе. В этом ты бы очень мне помогла, если бы перед тем, как что-то сказать, спрашивала, как прошел мой день и подходящее ли сейчас время для разговора. Иногда мои мысли слишком заняты рабочими заботами, и когда ты начинаешь рассказывать мне о своих проблемах с боссом, мой мозг просто не выдерживает нагрузки и отключается. А иногда я злюсь, потому что меня одолевают мысли, что тебе наплевать на то, что происходит со мной. Так что если бы ты сначала задавал мне этот простой вопрос, думаю, мое настроение становилось бы гораздо лучше, и я бы с удовольствием слушал тебя. Тебе ведь не трудно выполнить эту просьбу». Когда вы просите собеседника изменить его вклад ради того, чтобы помочь вам изменить свой, вы используете мощный инструмент, который позволит ему понять, что именно он делает для создания и разрастания проблемы. А это лежит в основе понимания системы соучастия — увидеть, что каждый из вас должен изменить, чтобы повлиять на ситуацию и улучшить ее. Независимо от того, о чем идет речь, о различиях во взглядах, о намерениях или о том, какой вклад внесла каждая сторона, смысл совсем не в том, чтобы собеседник признал вашу правоту. Цель заключается в том, чтобы разобраться в произошедшем и начать конструктивный диалог о том, в каком направлении двигаться дальше. Но помимо разговора о том, что случилось, стоит коснуться еще двух запутанных тем. В следующих двух частях мы рассмотрим разговор о чувствах и разговор об идентичности.